9 сентября. Я не вижу ее совершенно. Часто отправляюсь я побродить по Шепсхольму из-за того лишь, что там мы виделись в последний раз. Нынче вечером я поднялся к церкви, стоял и смотрел, как заходит солнце. Меня поразило, до чего красив Стокгольм. Прежде я об этом как-то не задумывался. Постоянно читаешь в газетах, что Стокгольм красив, вот и не обращаешь внимания. 20 сентября. Нынче за обедом у фру П. о предстоящей помолвке Рекки говорили как о деле всем известном. Я становлюсь все несноснее в обществе. Я забываю ответить, когда ко мне обращаются. Часто я просто не слышу вопроса. Быть может, у меня слух не в порядке. А эти маски, они все как один ходят в масках. Да и слава богу, не желал бы я увидеть их без масок. И сам бы ни за что не показался, только не им. Кому же тогда? Я постарался уйти пораньше. Я шел и мерз всю дорогу. Ночи внезапно похолодали. Верно, зима будет холодная. Я шел и думал о ней. Я вспоминал, как она пришла ко мне в первый раз и попросила помочь ей. Как она нежданно сбросила покровы условностей и открыла мне свою тайну, безо всякой к тому необходимости. Как пылали в тот раз ее щеки. Я помню, я сказал, подобные вещи следует хранить в тайне. А она, я хотела рассказать. Я хотела, чтобы вы узнали, кто я такая. Что если пойти к ней сейчас со своей бедой, как пришла она тогда со своею? Прийти к ней и сказать, мне невыносимо таить про себя, кто я такой. Невыносимо быть в маске всегда и перед всеми. Кому-то я должен открыться. Кто-то должен узнать, кто я. Нет, мы бы только... С ума сошли оба. Я брел по улицам, сам не знаю куда. Я прибрел к дому, где она живет. В одном из ее окон горел свет. Шторы в окне не было, шторы ей ни к чему. Напротив незастроенный пустырь, всякие заборы да сарайчики, так что заглядывать к ней некому. Но и я ничего не сумел увидеть. Хотя бы темный силуэт, хотя бы руку. Ничего, кроме желтого света лампы на муслиновой занавеске. Я думал, что она делает сейчас, чем занимается, читает книжку или сидит, обхватив руками голову, и думает, или убирает на ночь волосы. О, очутиться бы рядом с ней, лежать бы и глядеть на нее, и ждать, покуда она убирает перед зеркалом волосы и неспешно расстегивает платье. Но чтоб было это не как в начале, не как впервые, а как еще один раз в долгой-долгой череде сладостно привычного. Все, что имеет начало, имеет и конец. Пусть бы не было лучше ни начала, ни конца. Не знаю, сколько я простоял так недвижно, как изваяние. Муаровое облачное небо, слабо подсвеченное луною, медленно плыло над моей головой, подобно далекому ландшафту. Я замерз. Улица была пустынна. Я видел, как из темноты вынырнула одинокая фигура ночной искательницы приключений и стала приближаться ко мне. Почти уже миновав меня, она приостановилась, обернулась и посмотрела на меня голодными глазами. Я покачал головой, она двинулась дальше и скрылась в темноте. Вдруг я услышал, что кто-то отпирает ключом парадную дверь. Дверь отворилась, и темная фигура скользнула на улицу. Неужто и вправду она выбежала вот так ночью и не погасила лампы? К чему бы это? Сердце у меня в груди замерло. Мне хотелось посмотреть, куда она пойдет. Я медленно пошел следом. Она дошла только до почтового ящика на углу, бросила письмо и заторопилась обратно. Я увидел в свете фонаря ее лицо. Оно было белее полотна. Не знаю, видела ли она меня. Никогда не будет она моею. Никогда. Никогда не умел я окрасить румянцем эти щеки. И не я сделал их такими мертвенно-бледными теперь. И никогда не побежит она с замирающим сердцем ночью через улицу с письмом для меня. Обошла меня жизнь. 7 октября. Осень разоряет мои деревья. Каштан под окном уже голый и черный. Тяжко клубясь, ползут над крышами тучи, и солнца я не вижу совершенно. Я купил себе новые занавеси в кабинет, совсем белые. Проснувшись нынче утром, я подумал было, что выпал снег. В комнате стоял точно такой свет, как бывает от первого снега. Мне почудился его свежий и влажный запах. Скоро и вправду пойдет снег. Уж запахло им в воздухе. И хорошо, что пойдет. И пусть идет. Пусть сыплется.